Келлим встал и подошел к окну. Он съежился, словно ожидал, что Уэксфорд сейчас прикажет ему сесть на место, но тот молчал. Он без конца в драконе размахивал этими деньгами и потом всю дорогу, пока шли до моста, говорил о них. Келлим все стоял у окна, уставясь на улицу, по которой они шли с Хаттоном и Пертуи. «Пертуи сказал, чтобы я подождал Чарли Хаттона», — продолжал Келлим. «А я не стал ждать. Боже, меня уже тошнило от него и его денег». Он провел рукой по жидким цвета пакли волосам. «Ну, я уже говорил вам, я не очень-то хорошо себя чувствовал, когда шел по тропинке в темноте. Потому что ты представлял, что ждет дома тебя и что ждет Хаттона». Снизу не доносилось ни звука, только однотонное постукивание капель. И на Келлима, и на сплетение темных ветвей спокойно смотрела сверху галактика с бесчисленным множеством звезд. Жадность и зависть высушили сердце человека. «Вы подождали его?» «Никого я не ждал», — жаром возразил Келлим. «Почему я должен ждать? Я ненавидел его до самых кишок». Уэксфорд попытался вспомнить, сколько прошло времени с тех пор, как кто-нибудь делал в его кабинете столько опасных для себя признаний за такое короткое время. Келлим взорвался от возмущения. «Меня вырвало, вывернуло под деревьями. Могу вам сказать, я почувствовал кровь. Я не привык к виски. Пиво — это для меня». «Вы там были не один?» — резко перебил его главный инспектор. — Что случилось потом? — Вы слышали, как подходит Хаттон? — Я его все время слышал. Слышал, как он свистит где-то далеко позади. Он насвистывал дурацкую старую песенку о человеке, который боялся в темноте идти домой. Уэксфорд перехватил взгляд бегающих глаз Келлима. Тот быстро отвел их в сторону, заморгав покрасневшими веками. Понимает ли Келлим, как чудовищны его слова, или он совершеннейший болван? Только полностью лишенный воображения человек не впал бы в благоговейный страх и ужас от случившегося. Берден, слышавший, как они распевали эту песенку, запомнил ее и повторил своему шефу: «Мейбл, дорогая, в парке грабят». Что дальше? Что-то о том, мол, тут нет места, похожего на дом, но он не мог идти домой в темноте. Теперь пришла очередь у Уэксфорда вздрогнуть. Несмотря на свой опыт и возраст, он не мог сдержать смертельного ужаса, пронзившего его. «И тут это случилось», — вдруг дрожащим голосом проговорил Келлим. Свист прекратился, и я услышал какой-то звук. Келлим не обладал способностью описывать пережитое. Он пользовался несколькими прилагательными и банальными непристойностями, вроде как чмоканье, когда засорилась раковина. Но, Господи, это было ужасно. Мне стало так чертовски плохо. Ну, потом я чуть оклемался и пошел назад. Я испугался. Там жутко было, ни черта не видать, и я споткнулся об него. Он лежал на тропинке, я чиркнул спичку. У Чарли вся голова была разбита, я перевернул его и испачкался в крови. Слова у него цеплялись за язык, и он почти нечленораздельно бормотал себе под нос. Не знаю, что нашло на меня. Я сунул руку ему под куртку и вынул бумажник. В нем было 100 фунтов, только 100.